Робин Гуд и мясники. В лесу на рассвете гулял Робин Гуд. Вдруг слышит он топот копыт. Мясник молодой на лошадке гнедой на рынок рысцой трусит. Перевод Самуила Маршака. Тихо поутру в Шервуде. Слышно, как белка орехи пощелкивает. Сидит на придорожном камне Робин Гуд. Щурится на ласковое солнышко. И вдруг слышит он стук копыт по лесной дороге. Скачет верхом какой-то парень. Поперек седла тяжелые мешки приторочены. «Эй, приятель, доброе утро!» — окликнул его громким голосом Робин Гуд. «Скажи-ка мне, кто ты и откуда?» Осадил всадник коня. «В лесу с незнакомцами в зеленых одеждах лучше быть повежливее. Мясник я, еду в город Ноттингем. Нынче ведь базарный день. Вот везу туда говядину на продажу. Продай-ка мне свой товар с кобылой вместе», — говорит ему Робин Гуд. «Я за ценой не постою. И вот еще что. Давай поменяемся платьем». «Что ж, бери все, мне хлопот меньше», — отвечает сговорчивый мясник. Расплатился Робин Гуд за коня вместе со всем товаром, переоделся в одежду мясника и отправился в Ноттингем. Приехал он на городской базар, на базаре шумно и людно. Разложил Робин Гуд свой товар, кричит, как заправский торговец. «А ну, подходи! Вот хорошая говядина! Лучше не найти!» Стали собираться вокруг него люди, прицениваются. А Робин Гуд: «Давай продавать мясо за гроши!» Покупатели со всего базара столпились вокруг него, у других мясников ничего не берут. «Это какой-то безумец!» — возмущаются мясники. «Всех покупателей отбил! Пойдем жаловаться шерифу!» Только успел Робин Гуд продать свой товар, как схватили его стражники и притащили на допрос к шерифу. «Ты что, негодяй, с ума сошел?» — зарычал он на Робин Гуда. «Мясники жалуются, что ты мясо за бесценок продавал. Решил разорить городских торговцев!» А Робин Гуд прикинулся дурачком и захныкал. «Ваша милость, откуда ж мне было знать цену? Я ведь первый раз в городе, и до смерти моего отца никогда из нашей деревушки не выезжал. А отец всего неделю как приставился, царствие ему небесное. Оставил мне отец большое стадо рогатой скотины. И все бодаются, есть просят. Надоели, хуже некуда». «Да сколько же голов в твоем стаде?» «Считать-то я не обучен, а надо думать, голов 200 или 300. Думает про себя шериф. «Парень-то совсем простак. Пожалуй, отдаст мне все стадо за гроши. Буду с ним поласковей». А заулыбался шериф и говорит: «Ну, молодец, отпускаю тебе твою вину. Я теперь вижу, что ты человек хороший, и потому хочу я помочь тебе, чтобы не мучился ты с таким большим докучливым стадом. Продай его мне». «Вот спасибо, добрый человек, избавишь меня от этой докуки», — говорит Робин Гуд. «Едем прямо сейчас ко мне домой, сразу и заберешь всю скотину». Сговорились, что все стадо обойдется шерифу в кошель серебряных монет. Торопится шериф управиться с выгодной сделкой. Сунул он за пазуху кошель с деньгами, оседлали они коней и отправились в путь. Впереди скачет Робин Гуд, дорогу показывает. Едут долго, уже показался Шервудский лес. Волнуется шериф, спрашивает: «Да скоро ли твой дом?» «Теперь уже близко, ваша милость. Вон там, в Шервудском лесу, пасется моя скотина». Тут поднес Робин Гуд губам охотничий рог и затрубил во всю мочь. Вдруг задрожала земля от стука мощных копыт, выбежало из леса большое стадо оленей. Мчатся испуганные олени, гонят их вольные стрелки прямо на шерифа. «Ну как, шериф, нравится тебе моя рогатая скотина?» — смеется Робин Гуд. «Гляди, как откормлена да ухожена». Тут окружили шерифа плотным кольцом зеленые братья. «Эй, маленький Джон!» — крикнул Робин Гуд. «Я привел покупателя из Ноттингема. Он все наше стадо берет, не считая». «Вот и славно!» — отвечает маленький Джон. «Надеюсь, ты не продешевил, и он честно заплатит нам полновесным серебром». скинул Робин Гуд на землю плащ мясника со своих плеч. «Сыпьте сюда, ваша честь, деньги из кошеля!» Пришлось шерифу высыпать деньги. «Ну а теперь, ваша милость, можете забрать свое стадо. Конечно, если поймаете», — учтиво сказал Робин Гуд. Лишь только расступились молодцы Робин Гуда, пришпорил шериф своего коня и понесся обратно в Ноттингем, что есть мочи. Скачет, не оглядывается, рад, что остался цел. А все нутро его раздирает и страх перед Робином Гудом, и обида за такую злую шутку. «Но ничего», — думает шериф, — «за это ты у меня еще попляшешь на виселице, зеленый разбойник». А вслед ему несутся свист и веселые улюлюканья. «Приезжайте еще, ваша милость! Стадо у нас большое! Да не забудьте взять с собой кошель серебра побольше!»